Тот же день, чуть позже, Москва, площадь Дзержинского. Обычно Андропов заканчивал трудиться в пятницу часов в 9-10 вечера, но иногда заявлялся на работу и в выходные. В субботу обычно занимался делами с 11 утра и до 6, а по воскресеньям мог задержаться на несколько часов. Вот как сегодня. Замов своих Юрий Владимирович решил не беспокоить. Лишь одного хорошего товарища зазвал. Но Василий, верный порученец, уже был тут как тут. И откуда только узнал. «Да сиди, Василь!» — улыбнулся председатель КГБ, входя в приемную и усаживая на место вскочившего было капитана. «Отдыхал бы лучше». Василий ответил легкой улыбкой. «Я, в принципе, ненадолго», — продолжил Андропов, отворяя дверь в огромный кабинет. «Надо с одним профессором потолковать. Ну, организуй тогда чаю, что ли». Порученец с готовностью кивнул, тут же берясь за дело. «Старая школа», — подумал Юрий Владимирович, перешагивая порог и закрывая за собою дверь. Сразу стало тихо, мысли потекли плавнее. Раздернув тяжелые светло-коричневые портьеры, он остановился у окна, словно проверяя, на месте ли железный Феликс. Памятник стоял несокрушимо. Искристые осадки, выпавшие с утра, залегли ненадолго. Желтые снегоуборочные машины уже хищно кружили по площади, тормозя вереницы авто. Хмурое, затянутое тучами небо провисло над Москвой, наколотое шпилями сталинских высоток и башнями Кремля. Андропов перевел взгляд левее. Темно-серые цыковские здания на старой площади расплывались, почти сливаясь с облачностью. Непогода. Главный чекист страны посмотрел на часы и отворил незаметную дверь справа от письменного стола. За нею пряталась маленькая комната. Гостиная, как порой называл ее Юрий Владимирович. Обстановка почти домашняя. Вдоль стены, отгораживавшей кабинет, тянулся простенький книжный стеллаж, заставленный полным собранием трудов Ленина и диссидентской литературкой. На письменном столе у глухой стены отливал тусклым бликом телевизор, а вокруг низкого журнального столика стояли 4 кресла и диван на троих, одинаково обтянутые плюшем сдержанного терракотового цвета. Оба окна цедили рассеянный свет, плотно задернутые портьерами, из-за чего в гостиной зависал коричневатый сумрак. Помедлив, председатель КГБ шагнул в короткий коридор. «Мальчики направо», — мелькнуло воспоминание из давней юности. Повернувшись спиной к туалету и душевой, Андропов осторожно, чтобы не забрызгать пиджак, приоткрыл кран умывальника, сложил ладони ковшиком, набрал холодной воды и омыл лицо. Полегчало. Вытершись махровым полотенцем в липоватых китайских розочках, Юрий Владимирович глянул на себя в зеркало. С виду крепок и в лице твердость. Еще бы в левом боку не ныло. Вздохнув, Андропов вернулся в кабинет и занял кресло за столом. Словно дождавшись хозяина, слева на пульте, выдерживая равные промежутки, тихонько зазвонил телефон внутренней связи. «Я слушаю», — сказал председатель КГБ, прижав трубку к уху. «Здравствуйте, Юрий Владимирович. Ответственный дежурный по комитету полковник Шульга. Здесь профессор Лягин. Проводите ко мне». «Слушаюсь, Юрий Владимирович». Андропов позволил себе чуть-чуть расслабить узел галстука, расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки. С привычной осторожностью откинулся на спинку, задумался. Сейчас он, можно сказать, привык к своей хлопотной должности, а ведь поначалу сильно сомневался, что вообще потянет ВОЗ госбезопасности. Но ничего, подучился у знающих людей, вник в суть дела и стало получаться. И до него не сразу дошло, что Брежнев вовсе не понизил его, переведя из секретарей ЦК партии в председателя КГБ. Нет, это было, скажем так, неявное повышение и одновременно жест доверия и расположения к нему. Постепенно пришло понимание того, какая сила таится в КГБ и какую колоссальную власть дает. Правда, Леонид Ильич это тоже хорошо понимал. Генсек особой наивностью не отличался. всегда руководствуясь старым большевистским принципом «доверяй, но проверяй», потому и приставил к Андропову парочку своих опричников – Цинева и Цвигуна. Официально – замов председателя КГБ, а фактически – соглядатаев. Вот только не стал Юрий Владимирович ссориться с Леонидом Ильичем, а переиграл его, приняв навязанных заместителей как родных, озаботившись их проблемами. В итоге оба, по сути, заняли его сторону. Андропов снял очки и оттер ладонями лицо. Посидел чуток, сутулившись, а затем вздохнул и выпрямился. Занимая высокое положение, очень трудно оставаться собой. Достав стакан, чистый до невидимости, он потянулся к графинчику с клюквенным соком, который всегда стоял у него на столе, но передумал и плеснул себе трусковецкой минералки. Почки пошаливали. Зажегся зеленый глазок селектора. Связь с секретариатом, трудившимся неподалеку, через приемную. «Здесь профессор Лягин», — послышался голос Шарапова. «Пригласите». Вскоре дверь отворилась, пропуская Василия с жостовским подносом. Быстро переложив угощение на стол для заседаний, порученец доложил. «Ученый явился. Мнется». Мельком глянув на стол, капитан приготовил две чашки, Андропов кивнул. «Зови». Ему иногда приходилось встречаться с представителями научной или творческой интеллигенции. По делу, а то и просто так, лишь бы пощупать пульс, понять, какие настроения бытуют в стране. Как правило, встречи эти устраивались на конспиративных квартирах. Сам Андропов в это время отдыхал от казенщины, а чувствительных интеллигентиков до дрожи пугало здание КГБ на площади Дзержинского. Его коридоры казались им зловещими, и даже мысль о подвалах Лубянки приводила в ужас. Но сегодня Юрий Владимирович изменил привычки, решив принять профессора Лягина у себя в кабинете. Разбаловался старый ученый, антисоветчинкой увлекаться стал. Вызов в контору глубокого бурения будет для него полезной прививкой. Вскоре в приоткрытую дверь скользнул бочком, словно боясь задеть створку, сухопарый человек в возрасте, с копной седых волос, порядком растрепанных. В простеньком пиджачке, в неподходящем по цвету галстуке, съехавшем на бок, в небрежно начищенных ботинках, профессор Лягин выглядел истинным ученым, какими их любят изображать журналисты, далекими от житейской суеты, витающими в научных империях, недоступных общечеловеческому пониманию. Профессор сильно нервничал и злился из-за этого, воинственно и беспомощно сверля зрачками председателя КГБ. Тот посмотрел на него, и ученый оцепенел, глядя в глаза напротив, прозрачно-голубого, ледяного цвета, придававшего взгляду Андропова острую пронзительность. «Здравствуйте, Алексей Петрович!» — мягко улыбнулся председатель КГБ, не спеша оставляя свое кресло и пересаживаясь за длинный стол. «Вот пришла нужда встретиться. Посадим вас». Он сделал паузу, наблюдая, как бледнеет Лягин. «Напоим чаем. Вы не стесняйтесь. Вот печенье, вот конфеты. Угощайтесь». Профессор боязливо присел, и напряжение стало помаленьку отпускать его. «Да, с председателем КГБ я еще не пил», — натужно пошутил он, тут же бросая испуганный взгляд на хозяина кабинета. Андропов тихо рассмеялся, придвигая к себе чашку. «Не бойтесь, товарищ профессор, вербовать вас не буду», — сказал он, улыбаясь. «Мне нужна небольшая консультация. Надеюсь, пригласив вас сюда в воскресенье, я не нарушил каких-то планов?» «Да нет», — пожал плечами Лягин, помаленьку осваиваясь. «По воскресеньям я обычно отсыпаюсь или просиживаю в библиотеке». «А что за консультация?» Он вздрогнул. Дверь неожиданно отворилась, пропуская Игоря Синицына, помощника Андропова как члена Политбюро. Уже будучи журналистом-международником, Игорь стал сотрудником КГБ, пойдя по стопам отца-разведчика. «Можно, Юрий Владимирович?» У хозяина кабинета дрогнул уголок рта. «Вы, Игорь Елисеевич, так и остались сугубо гражданским человеком. Офицер задает вопрос по уставу. «Разрешите?» Синицын развел руками, мол, таков уж я не переделать, и примостился с краю стола. Василий, заглянувший в кабинет, тут же занес еще одну чашку. «Да вы пейте, пейте!» — тонко улыбнулся Андропов, ухаживая за встрепанным гостем из научных сфер. «Спасибо!» Лягин, благожелательно поглядывая на Игоря, свой, штатский, подлил себе из заварника. «В кои веки испробуешь настоящий чай со слоном?» Юрий Владимирович помедлил немного. «Для зачина вспомним Новый Завет», — начал он. Профессор едва не поперхнулся. «Вы же атеист!» — просипел он. «Безусловно. Но меня интересуют вовсе не религиозные аспекты Евангелий, а личность Христа», — блеснул на него очками Андропов. «Если конкретно, его чудесное исцеление. Оставим в покое всю церковную чушь про непорочное зачатие. Будем считать Иисуса обычным смертным. Просто примем во внимание, что он был наделен не совсем обычными способностями». «Ах, вот вы о чем!» — протянул ученый с удовольствием, откусывая от конфеты и запивая чайком. Подумав, он сказал: «Лично я не считаю Христово исцеление чудесами, за исключением воскрешения Лазаря. Оживить мертвого невозможно в принципе. Это противоречит основополагающим законам термодинамики, которым подвластна Вселенная. Хотя я сейчас подумал, что евангелисты в принципе не называли диагноз в своих писаниях. Они просто упомянули, что Лазарь, замотанный в смертные пелены, сильно... смердел», — любезно подсказал Синицын. «Вот», — вскинул палец Лягин. «Но умер ли он? Вполне могло быть, что Лазарь болел некой хворью, которой сопутствует зловоние. Тогда выходит, что Иисус просто оказал ему медпомощь. А то, что Христос изрек паралитику «встань и иди» или залечивал язвы, меня не удивляет. Мы понятия не имеем, на что способны». Председатель КГБ кивнул, соглашаясь. Тут поддуло сквозняком, и на пороге рабочего кабинета нарисовался генерал-лейтенант Иванов. В парадке с солидной коллекцией орденских планок на груди генлейт был орел. На войне он ловил и уничтожал немецких диверсантов, а в 56-м усмирял мятежников в Будапеште. Наверное, с тех самых пор Иванов и находился у Андропова на доверии. Дважды генерал-лейтенант побывал в шкуре резидента в Нью-Йорке, а ныне курировал вторую службу. Вторая служба — управление К и географические отделы по западному полушарию. Первый и второй. Как первый помощник начальника ПГУ. Андропов развлекался, наблюдая, как профессора снова одолели прежние страхи. «Здравия желаю, товарищ председатель Комитета государственной безопасности!» — обратился Иванов по строевому. «Вызывали?» «Садись, Борис Семенович, присоединяйся к нашей теплой компании». Иванов скользящей кошачьей походкой пересек кабинет и устроился рядом с Синицыным, пожав тому руку, а Лягину холодно кивнул. Василий молча занес четвертую кружку. Кивком поблагодарив капитана, генерал налил чаю и потянулся за конфетой. «Птичье молоко!» — проворковал он плотоядно. «Мои любимые!» Юрий Владимирович нетерпеливо улыбнулся и легонько шлепнул ладонью по столу. «Продолжим. Вы дали подписку о неразглашении, Алексей Петрович, поэтому я поделюсь с вами некоторой информацией. Я не зря начал издалека, буквально от Рождества Христова. Мы столкнулись с одним очень и очень непростым человеком. Он не враг нам, он наш, советский, но некоторых товарищей настораживает». «Да что там? Пугает его знание некоторых вещей сугубо секретного характера и даже событий, которые произойдут в будущем. Сам объект называет это сверханализом. Но давайте сосредоточимся на другом. Этот человек, назовем его, целитель. Наделен даром лечить даже самые опасные болезни». «Ах, вот оно что!» — затянул Лягин, и даже положил обратно в коробку выбранную конфету. «Да, вы, как я знаю, много лет занимаетесь исследованиями необыкновенных психологических явлений, изучали в свое время феномены Вольфа Мессинга и Нинель Кулагины. Да, были схватки боевые», — задумчиво проговорил профессор. «Лет 10 назад я затесался в компанию маститых академиков, жаждавших развенчать Нинель, уличить ее в шарлатанстве. В принципе, им удалось опорочить эту женщину, виновную лишь в том, что владеет способностью двигать предметы силою мысли. Вопреки виденному своими глазами, даже вопреки киносъемке, академики упрямо твердили, что это все фокусы, что Нинель использовала какие-то нити. Чушь!» — воскликнул он, разгорячившись. «Вместо того, чтобы идти в наступление на неизведанное, они уходили в глухую оборону, вереща: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда!» Между тем я сам снимал показания приборов, которые регистрировали сильное электрическое поле вокруг рук Кулагины, а чувствительный микрофон, установленный напротив ее ладони, фиксировал короткие ультразвуковые импульсы». «Очень, очень интересно», — оживился Андропов. «А что вы скажете об остановке инфаркта, о расширении коронарных сосудов и ликвидации атеросклеротических бляшек, о заращивании сквозной раны в бедре, повредившей артерию, об излечении подагры и, как его, бипореза, попросту говоря, паралича обеих ног? И все эти чудеса явил ваш целитель?» — с затаенным чувством спросил Лягин. «Если бы чудеса», — фыркнул Андропов, «тогда бы я сюда, пожалуй, папа пригласил. Но это все реальные случаи. А больных целитель лечил наложением рук». «Кстати, сам он утверждает», — подал голос Иванов, «что врожденные способности ему помог развить филиппинский хиллер». «Ах, хиллер», — затянул профессор, с энтузиазмом подхватывая. «Вы знаете, это очень, очень интересная тема. Но как же тут журналисты подгадили? Развели нездоровый ажиотаж, понаписали всякой ерунды, и сотни шарлатанов тут же взялись дурачить людей, падких до всего экзотического и таинственного. Ныне не найдешь ни одного серьезного ученого, который согласился бы заниматься темой хиллеров». «А зря. Лет 5 назад я побывал в загранкомандировке на Филиппинах, в Багио», — томным голосом заговорил Иванов. «Там я случайно пересекся с потомственным хиллером Мануэлем Терте и, знаете, был весьма впечатлен. Мануэль принимал больных по часу в день. Дольше не мог, вроде как сил не хватало. Правда, на каждую операцию Терте затрачивал минуту, максимум две. Он сходу определял, что там у посетителя не в порядке, и тыкал пальцем: лежачему на кушетку, ходячему на стул. Помню, как Терте лечил аппендицит. Больной ложится, задирает рубаху, а Мануэль ему живот гладит. Ладонью трет, пальцами перебирают. А потом раз — и сует руку в складку. И сразу кровь. Я помню, даже со стула привстал. Слышу такие чавкающие, хлюпающие звуки. Лицо у Терте совсем бледным стало. И тут он вытягивает, как бы из живота пациента, маленький окровавленный кусочек. Небрежно так швыряет этот ошметок в ведро, берет салфетку, макает в кокосовое масло, протирает, так сказать, операционное поле, и все. «И ты веришь, что хиллер действительно удалил аппендикс?» — удивился председатель КГБ. «Ну, не знаю», — сказал Иванов, щепетно беря сушку. «Да при чем тут вера?» — воскликнул Лягин. «Это был невинный обман. Подчеркиваю, невинный. Ведь на прием к хиллеру приходят бедняки-крестьяне. Они не образованы, да еще и католики, но по природе своей материалисты, как все деревенские. Им нужно доказательство исцеления. И вот больной видит кровь, видит удаленную опухоль или грыжу. Все, теперь он спокоен. На самом-то деле Терта показывал несложный фокус, пряча в руке пакетик с кровью и каким-нибудь огрызком. Но дело-то не в этом. Мануэль действительно исцелял. Ведь аппендикс — очень нужная штука. Человеческий кишечник не способен полностью переваривать пищу бесполезных бактерий. Мы с ними в симбиозе. Наша микрофлора за многое в ответе. И тут любые нарушения, скажем, после поноса или приема антибиотиков, грозят серьезными последствиями, вплоть до депрессии и прочих опасных недугов. Так вот, аппендикс – это как бы убежище для наших родных микробов. Человек выздоравливает после расстройства желудка, и его микрофлора снова размножается, выходя из аппендикса. Зачем же его удалять? Вот хиллер и не вредит организму, а лечит его, помогает справиться с болезнью. Кстати, американцы нашли очень точный термин для хиллера. Психохирург. «Годится», — подумав, кивнул Андропов. «Следовательно, вы можете ручаться, что врачевание у тех же хиллеров вполне материально?» «Да», — твердо сказал профессор. «И никакого отношения к божественному не имеет». Ученый посмотрел на председателя КГБ с укоризны. «Бога нет», — сказал он наставительно. «Аминь», — улыбнулся Юрий Владимирович. «Но в таком случае, какова, по-вашему, природа той силы или энергии, которую целитель применяет? А вот тут в наших знаниях пробел», — развел руками Лягин. «Знаете, где исследовали Кулагину?» «В Институте радиотехники и электроники». «Да», — кивнул Синицын, — «вы еще упомянули про показания приборов». «Да какие там показания?» — досадливо отмахнулся ученый. «Наши светила убеждены, что во Вселенной действует исключительно электромагнитная энергия, только в разных проявлениях. Но энергия мозга, я глубоко убежден в этом, имеет совсем иную природу. Ее не измеришь вольтметром или даже наисложнейшим детектором субатомных частиц. Я полагаю, что человеческий мозг излучает особое поле. Назовем его психодинамическим. Только, пожалуйста, — профессор прижал пятерню к сердцу, — пусть эти мои гипотезы не покинут вашего кабинета. На меня и так косо посматривают за увлечение парапсихологии. Пока что это воспринимается как безобидное чудачество, но если меня поймают на том, что я серьезно разрабатываю данную тему, то...» Лягин покачал головой. «Репутация — это такая штука. Подмочить ее легче легкого, а вот высушить нереально». «Мы ничего никому не скажем», — заверил профессор Иванов. «Честная чекистская». Профессор боязливо посмотрел на него, вздохнул и продолжил, вплетая в речь ворчливые интонации, словно смущаясь. «Можно предположить, что психодинамическое поле генерируется в коре или в подкорке, но вот доказать это сложно. Нужные приборы отсутствуют, и хоть как-то зафиксировать частицы или кванты таинственной энергии мозга мы не в состоянии. Но именно она делает возможным чтение мыслей, телекинез или гипноз». «Позвольте», — перебил его Синицын. «Но гипноз можно объяснить и простым внушением, не привлекая психодинамику». «Да ну!» — завелся Лягин. «И где же здесь наука?» «Внушение — это сплошное шаманство, глупый идеализм, наивная вера в заклинания. Как было бы просто лечить бессонницу? Записал на магнитофон монотонную болтовню гипнотизера, прослушал и заснул. Любой из нас способен совершать пассы руками, бормотать «спать, спать» или качать перед носом блестящую бронзулетку. А толку? Между тем, сильному гипнотизеру вовсе не нужно тратить много времени на внушение. Ему достаточно приказать «спать», и вы засыпаете. Но слово это не заклинание. Оно всего лишь сопровождает мгновенное усилие воли гипнотизера. И что же происходит в этот момент? Думаю, что психодинамическое поле внушателя каким-то образом вступает в резонанс с мозгом внушаемого или модулирует его, подчиняя и заставляя делать то, что велит гипнотизер. «Ну, да», — неохотно согласился Игорь Елисеевич. «Это куда ближе к физике». «Очень интересно и выглядит вполне правдоподобно», — согласился Андропов. «Хорошо, допустим, что ваша теория — гипотеза», — поправил его Лягин. «Что ваша гипотеза верна, и целитель лечит руками с помощью, ну, скажем, психодинамической эмиссии. Оставим в покое телепатию с телекинезом. Сосредоточимся на предсказаниях будущего. В октябре целитель назвал точное число мест, которые займет определенная партия в одном западном парламенте за 4 дня до выборов. По-вашему, такое возможно? Профессор задумался. «Понимаете, — затянул он, — предсказать будущее очень и очень сложно. Вот. Вы играете в бильярд? Немножко. Вот и представьте себе, что бьете кием по шару. Куда он покатится?» Тут сразу начинает действовать множество факторов, действующих вместе и попеременно. Ворсистость ткани на столе, форма кия, глазомер, вес шара, сила удара. Десятки, сотни параметров. Вычислить, куда угодит шар, оперируя всеми данными, еще можно. А вот точно сказать, кто победит в игре, не получится. Количество факторов станет просто неисчислимым. Ведь надо будет учесть колоссальное множество случайностей. Игрок отвлекся на мгновение, глянув на красивую девушку. Или у него вдруг зверски зачесался глаз. Или он вспомнил неожиданно, что забыл позвонить жене. И чем дальше в будущее, тем больше этих случайных событий. Мало того, они еще и взаимодействуют, интерферируют, усиливаясь или слабее, сливаясь или разделяясь. «Но предсказание-то было!» — с силой сказал председатель КГБ. «Вряд ли тут случайное совпадение». «Исключено», — твердо заявил профессор. «Вероятность совпадения близка к нулю. Проще, мне кажется, самому отправиться в будущее, чем предсказать его». «Как-как?» — напряженным голосом спросил Синицын. Рассеянно глянув на него, Лягин вновь повернулся к хозяину кабинета. «Прошлым летом Сережка, внук мой, — повел он рассказ, — оставил на даче книжку. Там было про пионера, который вдруг перенесся в 17 век и оказался в плену у пиратов. Я уже не помню, чем там все закончилось. Главное — сама идея. Из будущего в прошлое, зная, что было и как станет. Помните, фильм был хороший? Иван Васильевич меняет профессию». «Помним», — кивнул Иванов. «А я как-то тоже одну книжку прочел. «Голубой человек» называется. Про то, как парень из 59-го года в прошлый век попадает. С Лениным встречается. Ну и, само собой, делается революционером». На минутку зависла тишина. «Большое спасибо за консультацию, Алексей Петрович», — вежливо сказал Андропов, шлепнув ладонями по столу. «Простите, что отвлекли от дел». «Да что вы!» — воскликнул профессор. «Это вам спасибо». «Нам-то за что?» — улыбнулся Юрий Владимирович. «За чай». «Ну...» — ученый встал и затоптался, словно не будучи уверен, что его отпускают. «До свидания, Алексей Петрович. И большая просьба — не болтать». «Конечно, конечно». Консультант вышел, тихонько прикрыв дверь за собой, а председатель КГБ оглядел товарищей. «Мысли есть. Все эти пророки с ясновидцами для меня так же реальны, как Баба-Яга и Кощей бессмертный», — негромко проговорил Игорь Елисеевич, вертя в пальцах ручку. «Да уж», — хмыкнул Борис Семенович, — «такую тему разрабатывать надо лишь в детском возрасте. А вы помните, что Аллан показал на допросе? Миха ему сгоряча назвал точное число ядерных зарядов у армии Израиля, характеристики ракет «Иерихон-1» и местоположение ракетных баз». «И что?» — прищурился Андропов. Иванов флегматично пожал плечами, вычленяя главное. «Просто я подумал, что мы ныне неплохо осведомлены о том, что творилось в Лос-Аламосе 20 лет назад». Сколько тогда у американцев было атомных бомб, и какие наши города эти придурки хотели разбомбить? «А 20 лет спустя, — подхватил Синицын, — перестанет быть тайной ядерный проект Израиля». Все трое переглянулись, и председатель КГБ медленно проговорил. Я знаю, какая версия вам нравится больше прочих, но отработать надо все, даже самые дурацкие. Пока что я не докладывал об операции «Хиллер наверх», и знают о ней немногие. Даже в комитете партийного контроля еще ни о чем не пронюхали. Вам я доверяю больше других, товарищи. Знаю, что не подведете. Помолчав, посмотрев на подтянувшихся Иванова с Синицыным, он жестко закончил. «Работаем!»